Глава 7. Колокола Победы. Весь день победно звонили разноголосые колокола множества церквей и храмов Константинополя. Этот торжественный перезвон вливал новые жизненные силы в души христиан. Дождавшись, наконец, радостных известий, толпы народа участвовали в богослужениях в честь победы в Святой Софии, в храме Святого Спасителя и во многих других известных церквах. Позднее взволнованные толпы с пальмовыми листьями в руках наводнили широкие улицы города, а затем собрались на ипподроме, чтобы поглядеть на специально устроенные бесплатные скачки. У людей были основания для радости. Сначала пришли известия о воссоединении Никеи и богатых земель, окружающих город. Правда, эти земли были опустошены при турецком правлении. Однако их плодородие можно восстановить за несколько лет. Затем солнечный телеграф, гелиограф, передал описание полного триумфа христианских армий на равнине Дорилеума. Эти известия, однако, были так хитро изложены самим императором, что создавали впечатление, будто победу в основном принесла доблесть византийского оружия. По знойным летним улицам двигалась длинная процессия монахов и монахинь с высоко поднятыми распятиями. Они распевали религиозные гимны по приказам Алексея Комнина. Из имперских складов населению раздавали щедрые дары. Баронесса из Четрара вызвала в свой большой мрачный дом на улице Крылатого Быка католического священника. Она попросила его отслужить несколько благодарственных месс, а затем помолиться за благополучие ее мужа и брата. В ее дом были приглашены франкские рыцари, которые проезжали через город, чтобы присоединиться к силам, сражающимся в южном направлении. Сюда же пригласили и отдельных западных леди, которых оставили в тылу их мужья. Высокую и стройную Розамунду совершенно не беспокоило, что в последнее время увеличилась ее талия, а пышная грудь вылезала из одежды, хотя совсем недавно платье облегало ее тело совершенно свободно. Византийские гарнизоны, которые отводились из европейских провинций империи, проходили через город, двигаясь в восточном, а не в южном направлении. Очевидно, им предстояло очистить Анатолию от остатков орд Кылыч-Арсана, и ни одна часть, как удалось узнать Розамунде, не будет направлена на подкрепление символическим силам, посылаемым Алексеем в поддержку крестоносцев. Алексей Комнин без сомнений стремился отвоевать провинции, утраченные его предшественниками. По существу, его мало заботило, освободят ли гроб господин или нет. За столом Розамунде прислуживала Хлоя, теперь изящная молодая девушка с приятным лицом и грациозной фигурой. При тусклом свете свечей леди Розамунда пыталась управляться инструментом для еды с тремя зубцами, которые предпочитали византийцы вместо пальца. Уже давно златовласая баронесса Четрара оставила привычку набивать до отказа пищи рот по манере франков и не выплевывала кости на пол рядом со своим стулом. Сегодня у нее на обед подавали особо изысканные блюда из мяса козленка, вымоченного в молоке, бедро жареной дрофы, семена лотоса и грецкие орехи. Посреди обеда появился мажордом Розамунды, грек-евнух. Он молча поклонился в пояс и оставался склоненным, пока ему не приказали говорить. «В прихожей ожидает франкский рыцарь, госпожа», — доложил грек. «Говорит, что он из отряда вашего благородного брата. Он потерял руку при Дорилеуме. Глупец! Почему ты не пригласил его в залу?» Розамунда быстро поднялась, бросила на мраморный пол трехзубую вилку и легкими шагами вышла в прихожую. При колеблющемся свете факела Ее поджидал высокий, широкоплечий человек. Женщина обратила внимание на его левую руку, поддерживаемую грязной в пятнах крови повязкой. Посетитель вежливо поклонился. «Я сэр Гастон из Бона. В последнее время состою в отряде вашего брата». «Добро пожаловать, сэр рыцарь», — улыбнулась Розамунда. Она хлопнула в ладоши и распорядилась, чтобы принесли вина. Очевидно, сэр Гастон прибыл в ее дом прямо с дороги к Антиохии. Слой пыли покрывал его плащ и остроконечные башмаки из мягкой кожи. Вокруг шеи и подмышками на плаще проступали темные пятна пота. «Пойдемте, вам необходимо освежиться», — начала была Розамунда, но что-то в поведении пришельца ее остановило. «Что случилось?» «Несчастье с сэром Эдмундом?» — с беспокойством спросила она. «Нет, миледи. Несмотря на то, что он был в самом пекле и сражался, как Ролан при Ронсевале. Тогда? Тогда не убит ли мой муж?» «Нет, миледи, не убит, но тяжело ранен при Дорилеуме. Неделю назад, перед моей поездкой на север, он еще не совсем пришел в себя». Не знал, где находится, но продолжал произносить ваше имя. «Благодарение Господу в небесах! Какие еще известия вы можете сообщить?» «Добыча, доставшаяся нам после разгрома Красного Льва, превзошла все ожидания», — заявил сэр Гастон. Он сделал большой глоток из врученного ему кубка. Голос его зазвучал громче, эхом отражаясь от темного сводчатого потолка. Никогда еще глаза западного воина не созерцали такого невероятного богатства. Драгоценные камни, золото, тысячи прекрасных лошадей и вьючных животных, парчевые одежды, сундуки со сладостями и пряностями, целые груды первоклассного оружия. Самый бедный крепостной теперь имеет отделанный золотом кинжал. Наши вьючные животные нагружены такими ценностями, за которые можно купить несколько прекрасных владений во Франции или в Италии. «Значит, мой брат даже не ранен?» — переспросила Розамунда. «Это еще не все. У Боэмунда и его армии только и разговоров о доблести и стойкости графа Эдмунда», — отвечал сэр Гастон. «Этому способствовал сам барон Дрого», — добавил он, покосившись на кувшин с вином. — Говорят, что воины Четраро заставили неверных бежать с поля боя, так же, как доблесть нашего отряда и сэра Эдмунда не дала туркам удрать до похода войска лотарингцев и провансальцев.